Ленивая любовь. Пчелы льнут к зеленому своду, на воде зеленые тени. Я смотрю, не мигая на воду, из-за пазухи матери лени. Почтальон прошел за решеткой, вялый взрыв дежурного лая, сонный дворник, продушенный водкой, ваш конверт принес мне икая. Ничего не пойму в этом деле, жить в одной и той же столице и писать два раза в неделю по четыре огромных страницы. Лень вскрывать ваш конверт непорочный. Да, я раб, тупой и лукавый, соглашаюсь на все заочно, к сожалению, вы вечно правы. То нелепо, то дико, то узко. Вам направо? Мне видно налево. Между прочим, зеленая блузка вам ужасно к лицу, королева. Нет, не стану читать, дорогая. Вон плывут по воде ваши строки. Пусть утопленник встречный, зевая, разбирает ваши упреки. Если ж вам надоест сердиться, грех сердиться в такую погоду, приходите вместе лениться и смотреть, не мигая, на воду.